Глава 17. Он вернулся в каюту и сообщил всем решение капитана. «Он ничего не понимает», — сказал в сердцах Петраускас. «Нужно закончить расследование прямо сегодня». «Капитан решил, что нам нужно поужинать», — зло сказал Миго. «Идемте на ужин, господа. Заодно увидим там нашего подозреваемого. И выпустим из каюты господина Помоскова. Пусть сядет рядом с нами». На ужин все поднялись в ресторан «Саботини». За первым столом оказались Дронго, Миго, Шакеев и Слепакова. За вторым расположились Туманова, Ефимов, Ваккер и Помосков. За третьим столом уселись мрачные Вахидов и Ехелина. Рядом сидели иностранцы. Помосков молчал, опустив голову в свою тарелку и даже не пытаясь с кем-либо поговорить. Все смотрели в сторону другого столика, где рядом с Петраускасом должны были появиться остальные туристы из Прибалтики. Но время шло, а Роберт оставался за столом в полном одиночестве. Миго все время беспокойно смотрел в сторону Петраускаса, нервно перебирая салфетку. Наконец он не выдержал. «Давайте узнаем, куда они все пропали». «Не пропали», — возразил Дронго. «Не забывайте, что сегодня задушили Зигнитиса. Наверняка его супруга не захотела выйти к ужину. На ее месте так поступила бы каждая женщина. А Талвист, возможно, снова заливает свое горе алкоголем. Хотя, по логике, он обязан появиться на ужине, чтобы отвести от себя подозрения. Если он попытается сбежать, я заставлю капитана повернуть корабль за ним», — решительно пробормотал Миго. «Но куда он сбежит? И каким образом?» «Спустит в одиночку шлюпку? Но на такое не способен даже наш капитан. Прыгнет в океан? Я не знаю, сколько здесь акул, но думаю, что, учитывая, сколько пищи и отходов мы выбрасываем после себя, их здесь целые стаи, которые идут за нами следом. Поэтому вплавь тоже не получится. Как он сбежит? Улетит на воздушном шаре? Тоже не выйдет. В этих широтах не бывает такого ветра в это время года». «Откуда вы это знаете?» – удивился Миго. «Вы говорили, что впервые оказались в наших местах». «Действительно, впервые. Но я много читал. Мне было всегда интересно увидеть новые места, побывать на островах, о которых я мог только мечтать. Когда мне было 18 лет, я сделал 3 списка. Первый был из невероятных городов и мест, которые я хотел бы посетить. Там были сказочный Багдад и далекий Буэнос-Айрес, загадочный Токио и невероятный Сан-Франциско. В общем, там был список из 20 городов, и к 40 годам я их все посетил». «А второй?» – спросила Слепакова, услышавшая их разговор. «Второй список был из книг, которые я хотел бы прочитать. Не забывайте, что это было 70-е годы, когда Советский Союз считался несокрушимым и вечным. Там были книги, о которых я мог только мечтать. Оруэлл, Замятин, Хаксли, другие авторы. К 40 годам я нашел и прочел все эти книги». «А третий список?» – не унималась Слепакова. «Не скажу», – улыбнулся Дронго. «Ну, пожалуйста, это же очень интересно». «Мне было только 18. Наверное, это меня извиняет. Третий список состоял из невероятных женщин, которые мне нравились, и с которыми я хотел бы встретиться. Там была профессор, старше меня на 25 лет, там были знакомые женщины и красивые актрисы. В общем, это была мечта подростка, вступающего во взрослую жизнь». «И все? Как у вас получилось с третьим списком?» – не унималась Нина. «Или вы отступили?» «Я не отступил. В 45 лет список был закрыт. Последней оказалась женщина, которую я ждал ровно 27 лет». «Добивались 27 лет?» «Никогда не поверю». «Я не сказал «добивался». Я ждал». «Она развелась с первым мужем через 14 лет и вышла замуж за второго. С ним она прожила 9 лет, затем уехала и вернулась через несколько лет. Ей было 49, а мне 45. И мы встретились 27 лет спустя». «Романтичная история», – задумчиво сказала Слепакова. «Я даже не думала, что вы можете быть таким настойчивым. Мне казалось, что вы сознательно отдаете инициативу другой стороне. Возможно, что теперь я делаю именно так?» Миго слушал их беседу, грустно улыбаясь. Он продолжал смотреть в сторону Роберта Петраускаса, ожидая, когда наконец появится Талвист. Но подозреваемый словно решил испытать его терпение. Ужин заканчивался, а он так и не появился в ресторане. Когда принесли десерт, Миго уже не мог сдерживаться. Он поднялся и подошел к сотруднику Интерпола. «Почему он не пришел?» – нервно спросил полицейский. «Не знаю», — ответил Роберт. «Я сам удивляюсь». «Тогда пойдем за ним сами», — решительно заявил Миго. «Возьмем господина Дронго и пойдем все вместе. Я думаю, что мы втроем с ним справимся, каким бы сильным он ни был». Петраускас улыбнулся. Он не станет рассказывать этому полицейскому стоите, что является чемпионом Литвы по боксу и вице-чемпионом Европы. А глядя на Дронго, можно было понять, что не каждый мужчина на корабле сумеет справиться с этим гигантом, который весил 90 с лишним килограммов при росте в 1,87 м. Помощь Миго в таких случаях была не нужна. Они бы вдвоем справились с целым отрядом противников, а тем более с тщедушным и молодым Юлиусом Талвистом. «Я думаю, что мы пойдем втроем», — согласился Петраускас. Они поднялись, подходя к Дронгу. Он с нежностью посмотрел на свой десерт. Уходить не хотелось, но, может, это к лучшему. Хотя пирожное выглядело так заманчиво, но он пересилил себя и, поднявшись, попрощался с Ниной. «Будьте осторожны», — попросила она. «Возможно, у Талвиста еще остается его нож?» «Я думаю, что он не справится с нами даже с помощью двух ножей», — усмехнулся Дронго. Выйдя из ресторана, они спустились на 7-ю палубу. Прошли к каюте, которую занимал Талвист, и долго стучались. Никто не отвечал. Миго начал нервничать. «Он сбежал», — убежденно сказал полицейский. «Нужно было задержать его еще 2 часа назад. Он наверняка сбежал». «Лучше пойдем к капитану и попросим второй ключ», — предложил Петраускас. «А господин Дронго останется здесь. Я должен предъявить капитану свои полномочия. Думаю, что тогда он будет гораздо сговорчивее». Они прошли по коридору. Дронго остался один. Он снова посмотрел на закрытую дверь. Без карточки ключа ее не открыть. Если считать, что карточку ему подбросили сразу после того, как убийца вошел в каюту Северцева, то тогда возникает вопрос, кто это мог сделать. Неужели он недооценил Помоскова? Или Роберт Петраускас показал ему фальшивые документы? Но он знает подпись генерального директора. Документы были настоящими. Тогда кто? К нам еще подходила и Хелена, но она явно не годится на роль хладнокровного убийцы. Тогда кто и когда? Если отбросить невероятные версии, вполне серьезно можно рассматривать версию, что убийца сама Слепакова, наверное, в хорошем детективном романе следовало сделать убийцей именно ее. Какой сильный ход. Она соблазняет сыщика, проводит с ним ночь, а затем уходит убивать Северцева. Он открывает ей дверь, она наносит ему сильный удар по голове, затем связывает его и убивает. Ключ она случайно кладет в карман пиджака и возвращается с этим пиджаком к себе, чтобы утром отдать его в руки сыщику. Ах, как красиво и элегантно. Несчастный сыщик даже не догадывается, что именно она – убийца. Даже когда карточка-ключ выпадает из кармана пиджака, он отказывается верить в эту очевидную истину. Она входит во вкус, убивает ювелира и возвращается на корабль, чтобы спутать ему все карты и заявить о том, как по улице уходил ювелир с подозреваемым эстонским парнем, который работал на него. Великолепная версия. В конце она может нанести роковой удар сыщику и сбросить его в океан. Учитывая, что он плавает не так хорошо, как дельфин, то наверняка пойдет на дно, или его разорвут акулы. Конец интригующего романа. Она плачет над океаном. «Как глупо», – недовольно подумал он. «Предположим, что все это придумала и осуществила именно Нина Слепакова. Но тогда он полный идиот, а она законченная стерва. Не может женщина просто так стать убийцей. Даже если предположить, что она смогла уложить такого Борова, как Северцев, а как она справилась с Зигнитисом? Ведь убийство произошло возле почты. У нее были считанные секунды. Накинула веревку и задушила. Зигнитис был достаточно крепким мужчиной. Там женщина бы явно не справилась. Не получается. Это была явно не Слепакова». Он увидел идущих по коридору Миго, Петраускаса и старшего помощника Жербаля, который принес второй ключ. Роберт остался наедине с капитаном, и, очевидно, объяснил ему обязанность любого должностного лица Франции помогать сотрудникам Интерпола, даже если они находятся в открытом океане. Капитан не заставил себя долго упрашивать. Ему совсем не хотелось ссориться с Интерполом, имея 2 трупа на корабле. И он приказал Жербалю достать второй ключ и открыть нужную каюту. Жербаль принес ключ и с мрачным видом проигравшего открыл дверь, не решаясь туда войти. Возможно, в каюте лежал еще один труп. Но в каюте никого не было. Царил обычный беспорядок. «Мы должны обыскать каюту», — решил Миго. «Прошу вас никуда не уходить, мсье Жербаль. Вы старший помощник капитана и являетесь представителем французских властей на этом корабле. Они тщательно обыскали каюту, но ничего особенного не нашли. Только несколько пачек сигарет, бутылка виски, две зажигалки. В кармане пиджака обнаружили портмоне с паспортом Талвиста и его кредитными карточками, из чего можно было сделать вывод, что он все еще находился на корабле, ведь не станет человек делать попытки сбежать без своих документов и денег. Но на дне чемодана опытный Роберт нащупал какие-то бумаги за подкладкой. Они разорвали подкладку. Это были фотографии бриллиантов. Даже на взгляд дилетантов, бриллианты были идеальной формы и чистой воды. «Нужно будет проконсультироваться с Вакером», – предложил Дронго, – «если это те самые камни». «Вот вам и доказательство его вины», – торжествующе сказал Миго. «Это он убил Северцева и задушил Зигнитиса, а теперь где-то прячется на корабле. Нужно отдать приказ о его поимке. Он не мог отсюда бежать, как уверяет меня господин Дронго». «Уже поздний вечер, 10-й час», — напомнил Жербаль. «Мы не можем беспокоить наших пассажиров. Завтра утром мы начнем поиски вашего подозреваемого. А сейчас я закрою и опечатаю каюту». «Лучше прислать сюда матроса», — возразил Миго. «У нас нет столько свободных матросов», — разозлился старший помощник. «Достаточно и того, что они сегодня весь день занимались вашими проблемами. Охраняли один труп, таскали другой, арестовывали одного подозреваемого, обыскивали другого. Все, хватит. Завтра утром начнем поиски вашего убийцы. Если он спрятался здесь, то мы его найдем. Сбежать в океан он все равно не мог». Миго взглянул на остальных мужчин и согласно кивнул головой. Затем они втроем поднялись, чтобы найти Ваккера. Тот находился в своей каюте. Очевидно, соседство с каютой Северцева теперь вызывало в него панический страх. Он долго не соглашался открыть двери, даже услышав голос Дронго. А когда наконец открыл, выглядел очень неважно. Дронго показал ему фотографии. «Это те самые камни?» – спросил он. Борис Сигизмундович взял фотографии, внимательно их просмотрел, надел очки. Было заметно, как жизнь постепенно возвращается к нему. Когда дело касалось бриллиантов, он словно оживал. «Да», – с явным восхищением произнес Ваккер. «Потрясающие камни. Целая коллекция. Просто отборные экземпляры. Я бы на их месте...» Он вспомнил, в каком месте находились оба главных бывших обладателя этих камней, и осекся. Быстро снял очки и вернул фотографии. «Прекрасные камни», – кивнул он. «Но я не знаю, это они или нет. Мне их раньше не показывали». «Спасибо», – сказал Дронго. «Будем считать, что это они. А теперь закройтесь и никому больше не открывайте. Спокойной ночи». «И вы полагаете, что я сегодня спокойно засну?» – жалобно спросил Ваккер. Затем, по предложению Дронго, они снова навестили Помоскова, который тоже сидел в своей каюте, очевидно размышляя над случившимся. «Вы нашли Талвиста?» – спросил он. «Пока не нашли», – ответил Дронго. «Но я хочу задать вам один вопрос. Уходя вечером от нас, вы сказали, что Северцев не очень хороший человек. Почему вы так считаете?» «У меня были основания». «Почему?» – снова спросил Дронго. «Вы еще не поняли, что игра в кошки-мышки закончилась? Теперь нужно честно все рассказывать». «Я думал, что вы догадаетесь. Или уже знаете. Об этом многие говорили в Москве». «Тогда я вам еще раз представлю моих напарников», – сдерживая раздражение, сказал Дронго. «Господин Клод Миго, сотрудник полиции с Хуахина. Господин Роберт Петраускас, сотрудник Интерпола из Лиона. А ваш покорный слуга в последние месяцы жил в Риме со своей семьей. Может, хватит валять дурака? Что значит «говорили в Москве»?» «О чем говорили?» «Он организовал убийство Раздульского», – выдохнул Помосков. «Об этом говорили почти открыто. Они что-то не поделили, и он организовал его убийство». «Северцев занял его место, поэтому его подозревали». «Не только поэтому». Дверь в квартиру Раздульского была заперта изнутри, что как будто исключало версию убийства, поэтому следователи оформили самоубийство. Но был еще один факт. «Если насчет выкипевшего супа, то я о нем знаю, мне рассказывал о нем сам Северцев». «Это была ошибка киллера», – устало сказал Помосков. «Но я говорю не про этот факт. Почему суп остался на плите? Киллер должен был запереть дверь изнутри и быстро уйти. Дело в том, что в соседней квартире проживала сестра Северцева. В этот момент никого из них дома не было, а ключи всегда хранились у Игната Никодимовича. Там очень легко было перелезть с одного балкона на другой. Но квартиру сестры Северцева сразу никто не догадался проверить, а потом было поздно. Значит, он организовал убийство своего бывшего шефа, чтобы получить его место? Не столько места, сколько доступ к этим камням. И к связям с Зигнитисом. Ведь до него этим занимался сам Раздульский. А откуда вы об этом знаете? Почему вы так уверены, что там был киллер? Помаско вздохнул. Все равно нужно говорить, выдавил он. Они так решили вместе с Зигнитисом. Вышли на каких-то авторитетов и решили убрать Раздольского. Об этом Зигнитис сообщил Талвисту, а тот рассказал уже мне. И вы столько времени молчали? А зачем я должен был что-то рассказывать? Бегать по кораблю и рассказывать, что Северцев, возможно, организовал убийство своего предшественника? Я же не сумасшедший. Зачем мне это нужно? Верно, вы не сумасшедший. Вы расчетливый сукин сын. Ведь этот факт можно было потом использовать для шантажа Северцева. Что вы собирались делать? А я все гадал, каким образом вы собирались его шантажировать. Это не я все придумал. Но вы в этом с удовольствием участвовали, отмахнулся Дронго, выходя первым из каюты. Когда вышли Мигой и Петраускас, он попрощался с ними, отправляясь в свою каюту. Подошел к ней, достал свой ключ и открыл дверь. Он успел раздеться, принять душ и лечь в кровать, устало вытягивая ноги, когда услышал осторожный стук. Если этот Талвист пришел меня убивать, или какой-нибудь другой убийца, то ему придется нелегко, — зло подумал Дронго, сжимая кулаки. Сегодня у меня был не самый легкий день, и я размажу этого типа по стене. Он рывком открыл дверь. На пороге стояла Нина Слепакова. «Я подумала, что нам нужно повторить нашу встречу», — спокойно произнесла она. «Но на этот раз я не стану забирать твой пиджак». «Так ты меня впустишь или будешь держать в коридоре?»